сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Цена победы. Из волшебных русских сказок нам хорошо знаком сюжет, в котором змей нападает на землю, жжет огнем дома и нивы, убивает, похищает людей, подчиняет их своей власти. И если понимать, что персонажи русских сказок – метафоры, нетрудно провести аналогию между летающим змеем и Люфтваффе Геринга. Сегодня часто можно услышать мнение Иванов родства непомнящих о том, что Объединенная Европа не совершала никаких преступлений, что все те ужасы, творимые подручными Гитлера на территории СССР – это советская пропаганда. А уж немецкие летчики на фоне прочего нацистского сброда так и вовсе поголовно в белом. Однако эти утверждения являются безусловной ложью. Стоит только открыть документы, почитать воспоминания и дневники людей, переживших блокаду Ленинграда, бомбардировки Киева, Москвы и других городов. Некоторые знают про несчастную судьбу Дрездена, практически стертого с лица земли англосаксами. Однако еще меньше людей знают о том, что произошло 23 августа 1942 года в Сталинграде. Утро в прифронтовом городе началось как обычно. Рабочие спешили на заводы, в порту шла погрузка, беженцы, ночевавшие прямо на берегу Волги, просыпались в ожидании пароходов. Сталинградцы уже месяц жили в постоянном напряжении от бомбежек, но никто не подозревал, что именно в эти часы над городом нависла смертельная угроза. Чтобы окончательно деморализовать отходящие советские войска, не допустить организованной обороны города, а также уничтожить производственную базу Сталинграда, генерал Рихтхофен решил задействовать в налете все имеющиеся в его распоряжении силы бомбардировочной и штурмовой авиации – около 400 машин. В 16 часов небо наполнилось зловещим гулом авиационных моторов. Горожане, которых бомбежка застала дома, не сразу оценили масштаб происходящего. Те, кто боялся за свое имущество, оставались в квартире. Другие спускались в подвал или щели. Тысячи людей налет застал в транспорте или просто на улице. Вскоре после первых взрывов столбы огня и дыма поднимались над всем городом, и сталинградцы с ужасом поняли, что это необычный налет. Люфтваффе обрушила на город зажигательные бомбы, начинка которых представляла собой полоски фольги, обмазанные фосфором. Десятки тысяч зажигательных листочков, вспыхивая при соприкосновении с воздухом, медленно опускались на город. За считанные минуты по всему Сталинграду возникли сотни пожаров. От попаданий бомб в нефтехранилища произошло несколько мощнейших взрывов, и пылающая нефть потекла в Волгу. Начались массовые пожары, выжигающие на своем пути пароходы, баржи и пристани. Сотни людей, пытавшихся переплыть реку, захлебывались мазутом, горели. Нечеловеческие предсмертные крики разносились над рекой. Пытавшиеся маневрировать среди пламени и дыма, пароходы тоже гибли один за другим. Оставшиеся на берегу с ужасом наблюдали, как очередное судно охватывало пламя. Горящие матросы прыгали в реку, и их фигуры исчезали в огне. А сверху, в дыму, иногда проносились тени немецких самолетов, охотившихся за уцелевшими судами. Берег то и дело сотрясали мощные взрывы, с прилегающих улиц долетали обломки зданий. Всего в этот день на Волге погибли 25 пароходов и барж. Небеса над городом заволок черный дым, и многие жители, не погибшие от бомб, стали умирать от удушья в подвалах. Горели целые улицы и кварталы, пылал даже асфальт. В центре Сталинграда, пытаясь спастись от пламени, люди прыгали с верхних этажей, вылезали на балконы и карнизы, висли на водосточных трубах, но смерть настигала их и там. Пожарные машины поначалу еще пытались бороться с огнем, но из-за нехватки воды и завалов на улицах их действия были бесполезными. Спасаясь, тысячи жителей бросились на берег Волги, а кругом продолжали рваться бомбы, попадая в самую гущу людей. После 19 часов бомбежка прекратилась, но пожары продолжали полыхать. Когда стемнело, огненное зарево было видно за 150 километров от Сталинграда. В ночь на 24 августа германские бомбардировщики совершили еще один налет на город, сбрасывая бомбы, ориентируясь на горящие развалины. Оставшиеся в живых зенитчики были деморализованы, боеприпасы кончились, и немцы практически не встречали противодействия со стороны ПВО. С началом бомбардировки 8-я воздушная армия генерала Хрюкина всеми имеющимися силами стремилась остановить налет. В воздух были подняты все исправные истребители. Летчики, видя с воздуха жуткую картину погибающего города, яростно набросились на врага. Однако пресечь бомбардировку сталинским «Соколом» не удалось. После налета город представлял собой ужасное зрелище. Обвалившиеся стены домов обнажили лестничные пролеты и выгоревшие квартиры. Повсюду на улицах валялись трупы и куски человеческих тел. Целые кварталы некогда красивых многоэтажек, возвышавшихся над Волгой, превратились в руины, среди которых копошились женщины, старики и дети, разыскивающие родных. Вывозить многочисленные трупы и останки на кладбище было некогда. Мертвых стаскивали в воронки от бомб, становившиеся братскими могилами, или закапывали прямо в скверах и во дворах. Тысячи погибших так и остались под завалами. Налет на Сталинград стал самой массированной операцией Люфтваффе с начала войны. При этом задача была выполнена. Сталинград, как город и промышленный центр, больше не существовал. В результате бомбардировок погибли более 40 тысяч человек, в основном мирных жителей. Можно подумать, будто нарочитая небывальщина наших сказок только и подчеркивает тот факт, что речь в них идет о выдуманном мире. Однако понимание сказочных образов сквозь призму реальной жизни позволяет трактовать победу Ивана Дурака в лице наших ВВС над змеем Люфтваффе как сбывшееся предчувствие. Неистребимое, заветное, божественное знание, живущее внутри нас, которое очень точно выразил Николай Васильевич Гоголь. Русь возродится, даже если русских останется всего один хутор. Но лучше до этого не доводить. Сильные духом.